Часть третья. Социалистическая и коммунистическая литература. Глава первая. Реакционный социализм. А. Феодальный социализм. Французская и английская аристократия по своему историческому положению была призвана к тому, чтобы писать памфлеты против современного буржуазного общества. Во французской июльской революции 1830 года и в английском движении в пользу парламентской реформы ненавистный выскочка еще раз нанес ей поражение. Речь идет о движении за реформу избирательного права, которая под напором народных масс была принята английской палатой общин в 1831 году и окончательно утверждена палатой лордов в июне 1832 года. Реформа была направлена против политической монополии земельной и финансовой аристократии и открыла доступ в парламент представителям промышленной буржуазии. Пролетариат и мелкая буржуазия, которые являлись главной силой в борьбе за реформу, были обмануты либеральной буржуазией и не получили избирательных прав. О серьезной политической борьбе не могло быть больше и речи. Ей оставалась только литературная борьба, но и в области литературы старые фразы времен реставрации стали уже невозможны. Имеется в виду не английская реставрация 1660-1689 годов, а французская реставрация 1814-1830 годов. Примечание Энгельса к английскому изданию 1888 года. Чтобы возбудить сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса. Она доставляла себе удовольствие тем, что сочиняла пасквили на своего нового властителя и шептала ему на ухо более или менее зловещие пророчества. Так возник феодальный социализм. Наполовину похоронная песнь, наполовину пасквиль, наполовину отголосок прошлого, наполовину угроза будущего, подчас поражающий буржуазию в самое сердце своим горьким, остроумным, язвительным приговором, но всегда производящий комическое впечатление полной неспособностью понять ход современной истории. Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собой народ. Но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом. Разыгрыванием этой комедии занималась часть французских легитимистов и молодая Англия. Легитимисты — сторонники легитимной, законной, свергнутой в 1830 году династии Бурбонов, представлявшей интересы крупного наследственного землевладения. В борьбе против господствующей династии Орлеанов 1830-1848 годы, опиравшейся на финансовую аристократию крупной буржуазии, часть легитимистов нередко прибегала к социальной демагогии, выставляя себя защитниками трудящихся от эксплуататоров буржуа. Молодая Англия. Группа английских политических деятелей и литераторов, принадлежавших к партии Тори, образовалась в начале 40-х годов XIX века. Выражая недовольство земельной аристократии усилением экономического и политического могущества буржуазии, деятели молодой Англии прибегали к демагогическим приемам, чтобы подчинить своему влиянию рабочий класс и использовать его в своей борьбе против буржуазии. Если феодалы доказывают, что их способ эксплуатации был иного рода, чем буржуазная эксплуатация, то они забывают только, что они эксплуатировали при совершенно других, теперь уже отживших обстоятельствах и условиях. Если они указывают, что при их господстве не существовало современного пролетариата, то забывают, что как раз современная буржуазия была необходимым плодом их общественного строя. В Впрочем, они столь мало скрывают реакционный характер своей критики, что их главное обвинение против буржуазии именно в том и состоит, что при ее господстве развивается класс, который взорвет на воздух весь старый общественный порядок. Они гораздо больше упрекают буржуазию в том, что она порождает революционный пролетариат, чем в том, что она порождает пролетариат вообще. Поэтому в политической практике они принимают участие во всех насильственных мероприятиях против рабочего класса, а в обыденной жизни, вопреки всей своей напыщенной фразеологии, не упускают случая подобрать золотые яблоки и променять верность, любовь, честь на барыш от торговли овечьей шерстью, свекловицей и водкой. В английском издании 1888 года после слов «подобрать золотые яблоки» вставлено «падающие с древа промышленности». Подобно тому, как поп всегда шел рука об руку с феодалом, поповский социализм идет рука об руку с феодальным. Нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социалистический оттенок. Разве христианство не ратовало тоже против частной собственности, против брака, против государства? Разве оно не проповедовало вместо этого благотворительность и нищенство, безбрачие и умерщвление плоти, монастырскую жизнь и церковь? Христианский социализм — это лишь святая вода, которую поп кропит озлобление аристократа. Б. Мелкобуржуазный социализм. Феодальная аристократия — не единственный неспровергнутый буржуазный класс, условия жизни которого в современном буржуазном обществе ухудшались и отмирали. Средневековые сословия горожан и сословия мелких крестьян были предшественниками современной буржуазии. В странах, менее развитых в промышленном и торговом отношении, класс этот до сих пор еще прозябает рядом с развивающейся буржуазией. В тех странах, где развилась современная цивилизация, образовалась, и как дополнительная часть буржуазного общества постоянно вновь образуется, новая мелкая буржуазия, которая колеблется между пролетариатом и буржуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата, и они начинают уже видеть приближение того момента, когда с развитием крупной промышленности они совершенно исчезнут как самостоятельная часть современного общества, и в торговле, промышленности и земледелии будут замещены надзирателями и наемными служащими. В таких странах, как Франция, где крестьянство составляет гораздо более половины всего населения, естественно было появление писателей, которые, становясь на сторону пролетариата против буржуазии, в своей критике буржуазного строя прикладывали к нему мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. Так возник мелкобуржуазный социализм. Сисмонди стоит во главе этого рода литературы не только во Франции, но и в Англии. Этот социализм прекрасно умел подметить противоречия в современных производственных отношениях. Он разоблачил лицемерную апологетику экономистов. Он неопровержимо доказал разрушительное действие машинного производства и разделения труда, концентрацию капиталов и землевладения, перепроизводство, кризисы, неизбежную гибель мелких буржуа и крестьян, нищету пролетариата, анархию производства, вопиющее неравенство в распределении богатства, истребительную промышленную войну наций между собой, разложение старых нравов, старых семейных отношений и старых национальностей. Но по своему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с ними старые отношения собственности и старое общество, или вновь насильственно втиснуть современные средства производства и обмена в рамки старых отношений собственности, отношений, которые были уже ими взорваны и необходимо должны были быть взорваны. В обоих случаях он одновременно и реакционен, и утопичен. Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское хозяйство — вот его последнее слово. В дальнейшем своем развитии направление это вылилось в трусливое брюзжание. В английском издании 1888 года вместо слов в дальнейшем своем развитии направление это вылилось в трусливое брюзжание, напечатано. В конце концов, когда неопровержимые исторические факты заставили исчезнуть всякие следы упоительного действия иллюзий, эта форма социализма вылилась в жалкое брюзжание. С. Немецкий или истинный социализм? Социалистическая и коммунистическая литература Франции, возникшая под гнетом господствующей буржуазии, являющаяся литературным выражением борьбы против этого господства, была перенесена в Германию в такое время, когда буржуазия там только что начала свою борьбу против феодального абсолютизма. Немецкие философы, полуфилософы и любители красивой фразы жадно ухватились за эту литературу, позабыв только, что с перенесением этих сочинений из Франции в Германию туда не были одновременно перенесены и французские условия жизни. В немецких условиях французская литература утратила все непосредственное практическое значение и приняла вид чисто литературного течения. Она должна была приобрести характер досужего мудрствования об осуществлении человеческой сущности. Так требования Первой французской революции для немецких философов XVIII века имели смысл лишь как требования практического разума вообще, а проявление воли революционной французской буржуазии в их глазах имели значение законов чистой воли, воли, какой она должна быть, истинно человеческой воли. Вся работа немецких литераторов состояла исключительно в том, чтобы примирить новые французские идеи со своей старой философской совестью, или вернее в том, чтобы усвоить французские идеи со своей философской точки зрения. Это усвоение произошло таким же образом, каким вообще усваивают чужой язык, путем перевода. Известно, что на манускриптах, содержавших классические произведения языческой древности, монахи поверх текста писали нелепые жизнеописания католических святых. Немецкие литераторы поступили с нечестивой французской литературой как раз наоборот. Под французский оригинал они вписали свою философскую чепуху. Например, под французскую критику денежных отношений они вписали отчуждение человеческой сущности. Под французскую критику буржуазного государства — упразднение господства абстрактно-всеобщего и так далее. Это подсовывание под французские теории своей философской фразеологии они окрестили философией действия, истинным социализмом, немецкой наукой социализма, философским обоснованием социализма и так далее. Французская социалистическо-коммунистическая литература была таким образом совершенно выхолощена. И так как в руках немца она перестала выражать борьбу одного класса против другого, то немец был убежден, что он поднялся выше французской односторонности, что он отстаивает вместо истинных потребностей потребность в истине, а вместо интересов пролетариата — интересы человеческой сущности, интересы человека вообще, человека, который не принадлежит никакому классу и вообще существует не в действительности, а в туманных небесах философской фантазии. Этот немецкий социализм, считавший свои беспомощные ученические упражнения столь серьезными и важными, и так крикливо их рекламировавший, потерял мало-помалу свою педантическую невинность. Борьба немецкой, особенно прусской буржуазии против феодалов и абсолютной монархии, одним словом, либеральное движение, становилось все серьезнее. Истинному социализму представился таким образом желанный случай противопоставить политическому движению социалистические требования. Придавать традиционной анафеме либерализм, представительное государство, буржуазную конкуренцию, буржуазную свободу печати, буржуазное право, буржуазную свободу и равенство, и проповедовать народной массе, что в этом буржуазном движении она не может ничего выиграть, но, напротив, рискует все потерять. Немецкий социализм весьма кстати забывал, что французская критика, жалким отголоском которой он был, предполагало современное буржуазное общество с соответствующими ему материальными условиями жизни и соответственной политической конституцией, то есть как раз все те предпосылки, о завоевании которых в Германии только еще шла речь. Немецким абсолютным правительством сексевитый попов, школьных наставников, заскорузлых юнкеров и дуракатов, он служил, кстати, подвернувшимся пугалом против угрожающей наступавшей буржуазии. Он был подслащенным дополнением горечи плетей и ружейных пуль, которыми эти правительства усмиряли восстание немецких рабочих. Если истинный социализм становился таким образом оружием в руках правительств против немецкой буржуазии, то он и непосредственно служил выражением реакционных интересов, интересов немецкого мещанства. В Германии действительную общественную основу существующего порядка вещей составляет мелкая буржуазия, унаследованная от XVI века и с того времени постоянно вновь появляющаяся в той или иной форме. Сохранение ее равносильно сохранению существующего в Германии порядка вещей. От промышленного и политического господства буржуазии она со страхом ждет своей верной гибели, с одной стороны, вследствие концентрации капитала, с другой — вследствие роста революционного пролетариата. Ей казалось, что истинный социализм одним выстрелом убивает двух зайцев. И истинный социализм распространялся как зараза. Вытканный из умозрительной паутины, расшитый причудливыми цветами красноречия, пропитанный слезами слащавого умиления, этот мистический покров, которым немецкие социалисты прикрывали пару своих тощих вечных истин, только увеличивал сбыт их товара среди этой публики. Со своей стороны, немецкий социализм все более понимал свое призвание быть высокопарным представителем этого мещанства. Он провозгласил немецкую нацию образцовой нацией, а немецкого мещанина — образцом человека. Каждой его низости он придавал сокровенный, возвышенный социалистический смысл, превращавший ее в нечто ей совершенно противоположное. Последовательный до конца он открыто выступал против грубо-разрушительного направления коммунизма и возвестил, что сам он в своем величественном беспристрастии стоит выше всякой классовой борьбы. За весьма немногими исключениями, все, что циркулирует в Германии в качестве якобы социалистических и коммунистических сочинений, принадлежит к этой грязной, расслабляющей литературе. Революционная буря 1848 года унесла все это гнусное направление и отбила охоту его носителей спекулировать социализмом. Главным представителем и классическим типом этого направления является господин Карл Грюн. Примечание Энгельса к немецкому изданию 1890 года. Грюн, Карл, 1817-1887 годы. Немецкий мелкобуржуазный публицист, в середине 40-х годов один из главных представителей истинного социализма.